А после того, как выкопали горячие источники в великом лесу, наши способности выросли, самые малые наполовину. И благодаря этому, мы как-то пережили проходящий в последнее время фестиваль. Вот только сейчас мы попали в такую ситуацию, в которой даже теперь нам расслабляться не стоит. Миванан, Миванан, Миванан. Шелест раздвигаемой травы слышится даже слегка зловеще. Словно зазывающие добычу сладким запахом и специфическими криками, сплетающие ловушки из чего-то вроде довольно липкого, паучьи нити, сеточная цикада, у которых как раз начался активный сезон, по лесу медленно передвигались глаза искатели, искавшие нас. Глаза искатели, внешне похожи на гоблина с одним глазом и в бою довольно слабы, любой из наших товарищей при желании убьет такого за мгновение. Но сейчас у нас демонические прятки, и если бы мы захотели, устранить их было бы нетрудно, но при этом велик шанс быть обнаруженным. Риск слишком велик, именно поэтому нам остается только вот так вот прятаться по углам великого леса, пытаясь слиться с окружением. Уф, скорее уходите уже. По возможности, я пытался сохранить спокойствие. Мое дыхание сливалось с шелестом листьев на ветру, полностью растворяясь в окружающей природе. Благодаря чему, обладающие выделяющимися поисковыми способностями глаза искатели, ничего не обнаружив, куда-то ушли, и я смог перевести дух. Несмотря на это, расслабляться пока нельзя. По сравнению с предыдущими мероприятиями, в этот раз еще довольно легко. Но все же нервы значительно страдают, да и физическую усталость недооценивать не стоит. Благо прятаться серьезно, без привычки, довольно сложно. Но лучше бы впредь потренироваться. Может, это и звучит неубедительно от того, кого не нашли, но участь тех, кому не повезло, действительно незавидная. Миванан, Миванан, нашелся. Черт, почему даже так обнаружили? Глаза искатели, видимо, обнаружили коллегу. Послышались шаги пытавшегося скрыться коллеги, после чего из еще большего отдаления послышался гул приближающегося нечто больших размеров, сотрясающего деревья. Не хочу, не хочу, не едет. Помогите, губурирая. И через некоторое время послышался отчаянный крик коллеги и рев огромного монстра. Кроме того, звуки битвы, шум деревьев и звон металла достигли меня. В качестве наказания для тех, кого обнаружили, выступал безумный многоглаз, способный атаковать одновременно тело и психику. Безумный многоглаз, вид огромных монстров по размеру не уступающих троллям, а расположенные на его теле примерно 200 глаз накладывают отрицательные эффекты вроде паника, безумия, хаос на каждого, с кем встретиться взглядом. А со свойственной его огромному телу физической силой обычный противник будет просто разорван на куски. Таким образом, как наказание для тех, кого обнаружили глаза искатели, будет атака безумного многоглаза. Конечно, достаточно было бы победить его один на один, вот только это не настолько простой противник. Не считая руководящий состав, шансы на победу над ним довольно призрачны. Физический урон, конечно, имеет большое значение, благо, он может сказаться на способности прятаться. Но гораздо больше проблем доставляют ментальные отрицательные эффекты. Если уж тут и в нормальном состоянии тяжело, а уж после пенальти шанс быть обнаруженным становится еще выше. Благо, от физических ран концентрация и так падает, а уж под паникой и хаосом в нестабильном психическом состоянии, прежде всего совсем не до пряток. Благо, при попытке слиться с окружением, все равно будет конфликт, и тебя снова легко обнаружат. И снова будет наказание, после чего все пойдет по кругу. А как же трудно из этого круга выбраться, не хочется даже и думать. Крики коллег пропали, а присутствие глаза искателей и безумного многоглаза полностью пропали из окружающей среды, и я с некоторым волнением прошептал себе под нос. Слышать крики мира, на лице камуфляж, накрытый плащом из растений, прижавшись к земле, просто растворившись в окружающей среде, пытался протянуть время. Я посчитал, что это гораздо лучше, чем попытаться куда-нибудь двигаться и быть обнаруженным. Прежде я не понимал, но сейчас мне становится понятнее значение этого учения. Таким образом, прежнее обучение у главы рода и отточенные тренировками таланты действительно станут спасением для меня, но пусть это будет в другой раз. Прямо сейчас, демонические прятки кого тут обнаружат, увидит ад. Поэтому нужно сконцентрироваться на том, чтобы его благополучно пережить. Silence Msec 1000. В этот раз можно было просто затаиться где-нибудь до конца мероприятия, поэтому выбывших было неожиданно мало. Вот только психологически они довольно сильно устали, у всех на лице было усталое выражение. Ну, ничего, воспользовавшись горячим источником, мы подготовимся к завтрашнему дню. День 318. Восьмой день фестиваля. Сегодня мы понаблюдаем за работой Айкусы-тян. Принцесса гнилой смерти Айкусы-тян обладает способностью разлагать самые разные вещи. При этом ее способность не останавливается только на физическом теле, а распространяется даже на разум и дух. И в этот раз целью ее способностей станет моральный дух участников сегодняшнего мероприятия «Грязное гнилое море». Основная цель данного мероприятия – выработать устойчивость к психологическим атакам. Вот только во время мероприятия Айкусы-тян планирует набрать новых талантов в свой кружок. Честно говоря, ее хобби. Не хотел я в это лезть, поэтому в этот раз я сказал, что не буду вмешиваться. Мешать чужим планам – это уже слишком. Если она хочет быть самостоятельной, с этим ничего не поделать, но большего я не позволю. И все же, почему Айкусы-тян обладает этой способностью, так подходящей для тренировки ментальной выносливости? В конце концов, могла бы эта способность быть у кого-нибудь другого. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некой женщины-воина Кайди Сумираги. Лежа на простой кровати, меня покрывала аура, созданная способностью Айкусы-тян, а перед моим взглядом расстилалась картина, которую я могу выразить разве что словами уже слишком поздно. Она прогнила. Это, как лучше сказать, это оно. Да оно. Подробности мне не хочется рассказывать. Но в общем Айкусы-тян воспроизводила сцены жаркого общения определенных групп людей. Худощавый красивый юноша, мускулистый силач, джентльменского вида пожилой человек, а также самые разные представители общества. Воистину, как будто словно в дикой фантазии намешали самых разных личностей. Кроме того, кое-где проскальзывают знакомые лица, честно говоря, кое-где попадаются весьма опасные комбинации. В общем, могу сказать, что ментальная атака Айкусы-тян весьма жестока. По крайней мере, для меня, знакомый с существованием подобного жанра, еще до того, как я попала в этот мир, еще куда ни шло. А не у подготовленных представителей этого мира, может и крыша поехать. Постепенно разлагающая разум атака Айкусы-тян становится сильнее. Тут слегка расслабишься и свалишься в гнилой океан. Товарищем мужского пола, возможно, она показывала что-то иное, но наверняка и там тяжело. Честно говоря, очень хочется разыскать ответственного за все это и расспросить, почему такие вещи были одобрены. Ха, ну с другой стороны, усталость только ментальная, так что это еще ничего. Одна из способностей мечника иных земель дает довольно сильное сопротивление к отрицательным эффектам вроде паники и хаоса, которая и показывает свою эффективность против психических атак, направленных на меня. Но это не значит, что все просто, и все же не стоит терять бдительность. Настолько она сильна. Но как бы там ни было, усталость особо не чувствуется, по сравнению с предыдущими испытаниями, подтачивающими дух, все довольно просто. И все равно, не могу оторвать взгляд. Об этом лучше доложить. После того, как все закончится, кажется, лучше связаться с начальством. Кажется, это зашло слишком далеко. Доклад, связь, консультация. Хорошо находиться на должности, когда все это доступно моментально, хотя в таких условиях это слегка тяжело. Человеческие отношения богаты на разные проблемы. На деле, это бегство от реальности. Ва-ва-ва-ва-ва-ха. Silence Msec 1000. Пришел доклад от женщины-воина. Видимо, психическое воздействие Айкусы-тян слишком сильно. До того, подобных докладов от нее не было, и я уж подумал наконец-то сразу же побежав смотреть. Оказалось, что по обе стороны от женщины-воина лежала пара с похожими вкусами и волна вмешательства срезонировала. Это, при проверке оказалось, что рядом с ней находились эльф и лорд. Ужаснувшись от того, что яд Айкусы-тян тихонько распространяется, я решил отныне уделить этой проблеме больше внимания. А Сейо Самакуну я искренне желаю взять инициативу в свои руки. Как бы там ни было, в этот раз из жертв только женщина-воин. И если бы это была не она, их бы прибавилось еще на одну. Для начала, на будущее я буду осторожнее, а сегодня вечером мы вкусно поели и отправились спать. День 319. Девятый день фестиваля. Сегодня мы будем следить за Мстителем и компанией. Мститель заведует мероприятием под названием «Повали гиганта». Ну, Тут все ясно из названия. Нужно всего лишь повалить подряд сотню гигантов ростом более 8 метров, созданных с помощью комбинации и, пусть и 300 человек, но сразу против толпы гигантов будет тяжеловато, потому я решил первые 5 выпустить по одному, а остальных выпускать случайными группами по 2-5 штук. Я подобрал группы специально так, чтобы они могли с ними справиться, но добраться до конца станет возможно, только если они объединят свои усилия, и то результат будет на грани. Вот только под конец их будет ждать небольшой сюрприз. С помощью, а также, то есть 4 способности сразу, я смог призвать дьявольского драконового демон-гиганта Хаоса. Огромный дьявол вперемешку с драконом и демоном, с 6 руками каждого из них, гигантское создание, очень похожее на химеру. Из текущих моих возможностей его я отношу к сильнейшим из тех, кого я могу призвать. Конечно, можно еще усилить его на порядок, но этого не стоит делать, благо есть некоторые тайные причины. Между прочим, учиненный дьявольским драконовым демон-гигантом Хаоса может показать неплохой матч против Мина Кичикуна. И пускай он уступает усиленному, но я сомневаюсь, что его можно победить обычными способами. Поэтому условием победы будет нанести определенный уровень повреждений. Сайленс Мсек 1000. Рассказ с точки зрения некоего командира Шпаны Рутца. Отчаяние, оно было прямо тут. За всю прожитую жизнь, совершенно точно, одно из самых сильных. Ва-ва-ва-ва, это бесполезно. От страха все тело трясло. Боевой дух мигом вылетел из тела, все тело словно сжалось. И имя этому отчаянию, дьявольский драконий демон-гигант Хаоса. Одна голова дракона с голубой чешуей, вторая, демона с красной стальной кожей, третья голова дьявольского козла с тремя глазами. Огромная химера, созданная из разных тел. Помимо 3 голов, дракона, дьявола и демона, у него еще по 6 сильных рук от каждого тела, толстые ноги и длинный драконий хвост. В каждой из 6 рук он держал разное оружие. Драконьи руки сжимали длинные и острые, словно хвост, копья, демонические руки, металлические огромные дубинки, дьявольские руки, зловещую косу, сделанную из грязного металла. Химеры, сами по себе, довольно необычные, так это еще и обладало огромными размерами, заставляющими почувствовать себя перед ним мелким животным или насекомым. По крайней мере, высотой более 20 метров. Нет, 25 или даже ближе к 30 метрам. Вблизи, оно больше похоже на, например, на замок. Тут можно умереть просто от того, что его атака пройдет рядом. Рядом прошептала, так же как и я, впавшая в прострацию, лейтенант Шпаны Ира, тоже трясущаяся от страха. Она уже, видимо, сдалась, и я с ней был тут согласен. Гуа-а-а-а-а. Проревела драконья голова. А-а-а-а-а-а. Раздался демонический крик. Бургуа-а-а-а-а-а. Завыла дьявольская голова. От этих, словно резонирующих воплей, мы, даже не успев защититься, просто улетели прочь. Ва. Кья. От этого вопля, который, словно близкий взрыв, смело не только меня и Иру с товарищами, кое-как прошедшими предыдущих 99 гигантов вместе с нами, случилось то же самое. От простого рева, предшествующему битве, нас сдуло, а количество потерявших сознание значительно возросло. Да и без этого, с большим количеством отрицательных эффектов, наложившихся после этого, и так не сладко. Ну, для начала ясно, что его цель не убить нас, но совершенно точно и то, что тут запросто можно подохнуть по ошибке. Даже сдерживаясь, можно по ошибке убить букашку. А для Ионусу мы все похожи на букашек. И все же просто так проиграть, ничего не сделав, я не хочу. Гудца. Сжав покрепче рукоять добытого мною лично в подземелье исхода, после победы над боссом, магического меча клинок безрассудного духа, которым я горжусь. Встав в стойку, сжимая его двумя руками, я сбросил страх боевым криком. Клинок безумного духа длиной около 2 метров, то есть выше меня, а шириной сравним со щитом. С такими размерами, он должен быть ужасно тяжелым, и по-хорошему мне бы рано таким владеть. Но благодаря способности клинка безрассудного духа, дающего временное усиление, позволяющее махать им, словно веткой, забыл страх. Именно благодаря этому, даже сейчас я смог двигаться. А-а-а-а-а-а-а. Одновременно с приемом я использовал свое снаряжение. Браслет силы и браслет скорости, а также ушная заколка проявила свои магические свойства. С возросшими физическими способностями я смог провести рывок на порядок мощнее. При этом боевой прием «Безрассудный рывок», покрывший тело красным сиянием, позволил за счет ускорения нанести в 3 раза больше урона, при этом повысив защиту наполовину. Все, о чем я думал, это достичь ноги этого, вызывающего отчаяние, существа, до того, как он остановит меня поднявшейся для перехвата рукой, сжимающей зловещую косу, и просто рубануть по ней со всей силы клинком безрассудного духа. О защите я даже и не думал. Воистину безрассудный прием. Благодаря пылающему рубку клинок безрассудного духа окутала красная аура и его лезвие запылало, разбрасывая за собой искры, словно факел. Ускоренный боевым приемом клинок достиг демонической ноги. И хотя я почувствовал, как будто ударил огромную стальную глыбу, я все же смог ранить этого монстра. Хорошо. Достигнув своей цели, боевой прием пылающий рубок сразу же возымел эффект. Запахло паленой шерстью и горелым мясом. И хотя это было всего лишь маленькое ранение, которое тут же само собой зажило, но я все же нанес ему удар. С этим. Гафу. Но на этом все. Из слепого пятна пришла контратака, которой меня сдуло. Еще до того, как я упал на землю, все мое тело переломало и я потерял сознание. Если бы я получил этот удар до того, как я применил прием, без этой дополнительной защиты, я бы, наверное, был бы уже мертв. Такая мысль всего на секунду пронеслась в моей голове. Дальше я уже ничего не помнил. Одно я могу сказать, я еще пока не умер. Silence Msec 1000. Как и ожидалось, на этом уровне для высших групп еще куда не шло, но низшим группам довольно тяжело. Один только рев внес фатальное влияние, и все же нашлись те, кто смог подняться, в результате чего они смогли себя проявить в последний момент. Возможно, именно такие и становятся героями, храбрецами или королями, императорами. Как бы там ни было, для тех, кто старался, я подготовлю специальный презент. Рудсбару использовал боевой прием «Безрассудный рывок». Рудсбару использовал боевой прием «Пылающий рубок». День 320. 10-й день фестиваля. Сегодня я решил посмотреть, как там дела у Дон Рыцаря. Ну, соответственно, мероприятие, которым он заведует, конная битва. Слегка модифицированный шрам поведет костяную кавалерию против товарищей, верхом на своих питомцах. И кто останется верхом до конца, победит. Это восполнит пробел нехватки опыта сражения верхом. Вместе с этим, они смогут поднять свои боевые навыки, улучшить взаимодействие друг с другом, благо за исключением гоблинов-всадников на черных волках и рыцарей у нас мало тех, кто на этом специализируется. Ездовых фамильяров у нас достаточно, минимальные навыки езды у большинства тоже есть, а учитывая, что в этот раз битва, скорее всего, будет на равнине, пусть даже через силу, им придется получить необходимый опыт. Ну, для начала, среди костяной кавалерии есть, конечно, и костяные кентавры, но основная масса – это черные костяные конные солдаты. Достаточно сильные, довольно хорошо подходят для наших целей. Ну, в общем, отличный противник для тренировки. Ну да победить командующего костяной кавалерией Шрама, который после получения титула «Аннигилирующий труп» заметно вырос в силе, будет весьма непросто. Silence Msec 1000. Рассказ с точки зрения некоего Драготауруса. На одной из полян, размером примерно километр, находящихся в великом лесу. Эта мягкая земля, богатая питательными веществами, скоро станет полем боя для множества всадников. Сейчас там стоим мы, 300 всадников, и против нас выстроилось примерно 1000 всадников, возглавляемых ужасающим шрамом, кавалерия черной кости. Противник по своим способностям в среднем не так уж и силен, но вот командирские способности шрама просто ужасают. Сейчас они двигаются единым строем, без единого изъяна, словно одно огромное существо, и от их силы тело просто дрожит. Кроме того, если они погибнут, есть отряд создателей, так что, скорее всего, они пойдут на нас самоубийственной тактикой. Потому я решил, что это, словно сделанная из костей лавина, весьма сложный противник, против которого нельзя расслабляться. О, ты просто великолепна, наше поле битвы. И все же я не смог сдержать рвущийся изнутри крик радости, ибо, именно равнины, то самое место, где полностью раскрывается вся сила нашего рода Драготаурусов. Обладая драконьим телом и ногами, Мы способны легко обогнать любую лошадь, а закованная в броню человеческая верхняя часть легко пронзает противника. Таковы уж мы, таковы чувства, насажденные на нас инстинктом. Рядом в таком же состоянии находились кентавры, наши ближайшие родственники, нервно передергивая тетиву лука. Так что я вовсе не один такой странный, это вполне нормально. Кроме того, наш король смотрит. Это не только расовый инстинкт, такая тут атмосфера. Любуйтесь моим владением копьем. Я вознес в небо копье огненного дракона. Копье, сделанное из костей, клыков и огненного мешка в горле пламенного дракона, засияло багровым сиянием. Сохранивший драконье величие наконечник копья скрывает в себе драконье пламя и пылает, словно живой. Порез им сжигает, укол испепеляет. Такое вот магическое копье, содержащее в себе страшные драконьи способности. Любуйтесь моим владением щитом. Мою правую руку прикрывает щит дракона земли. Огромный щит из наложенных друг на друга прочнейших драконьих чешуек, настолько огромный, что способен прикрыть мое тело, легко можно использовать не только для защиты, но и для атаки, благо его окончания увенчаны слегка загнутыми клыками дракона, воткнув в землю которые, он становится совершенно недвижимым. А также любуйтесь моей попоной. Верхнюю человеческую и нижнюю драконью часть покрывает броня дракона ветра. Сделанная из прочной чешуи и шерсти ветряного дракона, эта броня превосходит по прочности стальную, но при этом почти ничего не весит. Но, кроме того, она увеличивает сопротивление ветра перед контактными вражескими атаками, а также отклоняет дистанционные атаки. Помимо того, снаряженный другими магическими предметами, я в полном вооружении и моя победа от меня не уйдет. Пусть даже враг громаден, отступить просто невозможно. Единственное мое желание – победа моему королю. Хорошо, хорошо, хорошо. Кровь кипит перед битвой. От возбуждения грудь танцует. Все из-за драконьей крови. Чем выше боевой дух, тем больше меня переполняет сила. От возбуждения повысилась манна. Успокойся, Рабура Дона. Временами боевой дух ведет к беспечности. Против этого безрассудные атаки не сработают. Естественно, я это хорошо понимаю, но при этом кипеть перестать не могу. Со мной, возбужденным перед битвой, заговорил боевой товарищ Дюк Робин. Боевой товарищ Дюк Безголовый Рыцарь, облачен в неброские, но прочные доспехи, в правой руке рыцарское копье, в левой щит и поводья безголовой лошади. Из навыков он прекрасно владеет мечом и копьем, а в бою он становится единым со своей лошадью, проводя настолько острые и умелые атаки, что ими можно залюбоваться. Его копье словно молния пронзает врага, а меч, только вылетев из ножен, сразу же пробивает защиту противника. Достойный доверия боевой товарищ и крайне прилежный друг. Но есть шанс, что наш король смотрит. Король смотрит. Понимаю, друг, я тоже чувствую нечто подобное, поэтому хорошо тебя понимаю. Но именно поэтому нужно успокоиться. Чтобы не опозориться, нужно сдерживать свою ярость внутри, до того момента, как придет время. Спокойный голос Дюка привел меня в сознание. Действительно, битва совсем скоро начнется. Дон Рыцарь Дона, назначенный на роль руководителя, скоро даст отмашку к началу. Поэтому я буду копить свою манну до того момента. Мы начинаем. Все готовы? Тогда, старт. Через некоторое время прозвучал старт, данный Дон Рыцарем Дона. Вместе с тем началась общая атака. Не только наша, но и вражеской костяной кавалерии. А-а-а-а-а. Следуйте за мной. Не нарушать строй. Не снижая скорость, идем на прорыв. Против нашего построения, похожего на наконечник стрелы, противостоящая нам костяная кавалерия приняла боевое построение, называемое ужасный шок-триар. Словно трезубец, атакующий противника сразу с трех точек, это построение невозможно без идеальной координации. Вот только костяная кавалерия совершенно не нарушала строй. При этом ее разрушительная сила превосходила все наши ожидания. Естественно, наиболее важный центральный наконечник трезубца вел за собой сам Шрам Дона, а боковые наконечники, соответственно, вели за собой тяжело вооруженные воины командирского класса Черные Рыцари Смерти. Столкнувшись в лоб в сражении со Шрамом Дона, опрокинуть противника будет очень сложно, а если мы завязнем в битве, то нам придется отбиваться еще от атак с флангов. Поэтому можно посчитать, что по центру нам не прорваться, сконцентрироваться по центру и справа. По сравнению со Шрамом, Черный рыцарь смерти – более привлекательная мишень. По обе стороны от центра есть открытое пространство, а исходя из местности, была почти сразу выбрана правая сторона. Путь слегка изгибается, поэтому противнику будет слегка сложнее регулировать свою цель. А если перестараться, вся формация шрама развалится. Именно для того, те, кто мог использовать магию и дальние атаки, сейчас строят препятствия на пути шрама. Торчащие из земли каменные стены, огненные границы, пылающие голубоватым пламенем, крепостные стены из водяных воронок, стрелы, легко пронзающие шиты. Способов создавать препятствия крайне много, а если их наложить один на один, в таких условиях не больно то поврезаешься. Гата-гата-гата. Из-за того, что ему мешают, нижняя челюсть шрама задвигалась, гремя зубами, и после чего каждая его голова, нижней части тела, похожей на Цербера, разинула пасть. Из разных пастей полилось адское пламя, огромное количество воды, заряженное электричеством и множество булыжников размером с детскую голову. Вот такая триединая атака, которая не только снесла все препятствия, а даже дошла до наших рядов, столкнувшись с моим щитом земляного дракона. Адское пламя настолько жаркое, что рядом трудно дышать. Плотный поток воды, от одного прикосновения к которому все тело парализует разрядом молнии, сверхпрочные каменные пули, летящие с огромной скоростью, но мой щит все это заблокирует. Но его давление просто ужасает. Если не выложится полностью, опрокинет. Прежде всего, это же шрам, созданный нашим королем и получивший разнообразные усиления. И эта атака создана по подобию драконьего дыхания, которым обладают драконьи виды. Я знал это заранее и был готов к атаке такого уровня, ибо мое предназначение – служить щитом, быстрее всех, пресекая вражескую атаку. Рабура Дона, великолепная работа. Атака начала слабеть. Прекрати он атаку, расстояние до него осталось уже всего ничего, а благодаря большому числу препятствий левый фланг формации шрама уже нарушил строй, при этом отдалившись от нашей цели, правого фланга. Хотя и не идеально, но наша цель была достигнута. Боевой товарищ Дюк, уступаю вам первое копье. Слегка снизив скорость, пропуская вперед ускорившегося безголового Дюка. Вместе с криком, подобным шторму, рыцарское копье, словно молния, сместило вражеское копье черного рыцаря смерти, глубоко вонзившись ему в грудь. Фатальная атака, содержавшая в себе общий порыв, раздавила это костяное тело. Последовав за прорывом Дюка, мы вонзились во вражескую формацию. Благодаря прорыву у нас было преимущество, на волне которого мы уничтожали противника. Если судить индивидуально, у нас преимущество, и если сражаться не как армия, конец будет ясен. Вот только преследующий шрам, естественно, так просто этого не позволит. Га-га-га-га-га-га-га-га. Следовавший за нами шрам широко раскрыл четыре пары рук, крепко сжимая семь различных орудий, а также пара дополнительных рук на нижней части тела протянули свои копья. И, невзирая на магию и стрелы, направленные на него, чтобы перехватить его, пока он к нам не приблизился, и с мечами и копьями атаковавшие его, он несся с такой скоростью, что за ним оставался черный шлейф. Пройдя атаки, сыпавшиеся словно шторм, он сократил расстояние между нами, несмотря на то, что мы развили немалую скорость. Как? Всего за мгновение догнать. И все же, что более важно, за это мгновение у нас, по крайней мере, 20 выбывших. А если учитывать раненых его атакой, и того больше. Га-га-га-га-га-га-га-га. Превосходный в маневренности, превосходный в атаке, превосходный в защите, шрам, покосив наши ряды вместе с сотней, попавшейся по пути костяной кавалерией, спокойно наблюдал за нами своими черепами. Решив, что потери такого размера не стоят внимания, он издал звук, похожий на смех, описав ленивую дугу, он вновь начал приготовление к новому броску. Но это касалось и нас, поэтому до нового столкновения оставалось совсем немного. О, и верно, силен. От этой битвы тело словно плясало, а манна, словно сгорая, дарила мне силу. Воистину, это самая лучшая часть битвы. Просто ради того, чтобы раздавить противника, я ворвался на поле битвы. Silence Msec 1000. После небольшой модернизации шрам чувствовал себя хорошо, а благодаря достаточно большой конной битве, он смог многому научиться. Среди товарищей оказались специализирующие на таких делах, Поэтому остальные смогли, полюбовавшись на их пример, научиться азам. Драготаурусы и кентавры были особенно хороши, но все же шрам был сильнее. Еще один повод для гордости его создателю. Ну, во всяком случае, завтра последний день фестиваля, поэтому напоследок я хотел устроить огромный фейерверк, а также нужно приложить усилия, чтобы снять накопленную усталость. До последнего дня соревнования все мероприятия были пройдены, выбывших не было, но были слегка раненые, но общее настроение было, словно их выжали до самого дна. Наевшись от пуза вкусной едой, увидеть хорошие сны. С таким желанием я отправился в кровать. Онивака, являющийся членом, выполнил. Выполнено, будет отправлен титул. Анонс, прозвучавший где-то на краю сознания. Слегка отставая от Ара и Арджента, Онивака тоже прошел эволюцию. Ну да, этот результат входил в планы, поэтому я сразу же уснул. День 321. После эволюции раса у Онивоки сменилась на адский страж демон Буян. Со времен Награ, его тело стало еще крупнее, и теперь он покрыт массивными мышцами, словно броней. Кожа стала темно-красной, словно венозная кровь, а его фиолетовые волосы торчат, словно острые иглы, и обладают теперь той же остротой. Рог на его голове теперь напоминает наконечник копья, а с его остротой можно запросто таранить врагов. Глаза, словно у хищного зверя, излучают багровое сияние, а во рту виднеются острые, словно иглы, клыки. Такими запросто можно порвать в клочья даже стальную броню. Из живой брони ему досталась только набедренная повязка в тигровую полоску и металлические наручники с металлическим шаром на руках и ногах. Если набедренная повязка еще ладно, а вот наручники, как ни посмотри, очень похожи на кандалы, которыми сковывают заключенных. Для огромного тела Онивоки эти шарики слегка маловаты, но все же диаметром они более 30 сантиметров, носить такие довольно тяжело. Сначала я, было, подумал, что они обладают способностью контролировать переполняющую его силу, но на деле все оказалось иначе. После некоторых экспериментов стало ясно, что цепи могут изменять свою длину от нескольких десятков сантиметров до 10 с чем-то метров. Обмотавшись цепью, ее можно использовать вместо брони, а размахивая вокруг, как оружие. Весьма странное свойство для живой брони. Во всяком случае, с непривычки таким оружием запросто можно покалечиться, так что надо будет его потом научить, как ими пользоваться. Правда, раньше у меня не было опыта в применении цепного оружия, но принцип очень похож на мою атаку нитями, так что чему-нибудь научить я все же смогу. Из живого оружия у него огромное и толстое, словно его руки и ноги, металлическая булава устрашающего вида. Огромная, одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, что она весит достаточно много. После легкого взмаха, появляется воздушная волна, как при движении очень тяжелых объектов. Если ею серьезно стукнуть человека, расплющит, несмотря на любую броню. Вот только, видимо, в обмен на чрезвычайно крепкое тело, стало ясно, что у него совсем нет способности к магии. Он, конечно, может накладывать страх и панику, но это не совсем магия, а скорее отрицательные эффекты, получаемые в результате ее применения. А в случае с Онивокой, можно считать это одной из способностей расы. Так что адский страж-демон Буян — раса, чисто специализирующаяся на укреплении физической силы. Причем до ошеломляющего уровня. Конечно, односторонняя специализация в физической области делает его слабым к магии и чародейству, но его невообразимая живучесть полностью компенсирует этот недостаток. Обугливающаяся в адском пламени кожа вырастает раньше, чем успевает отслоиться, а толстые мышцы способны остановить ледяные и каменные копья. Конечно, есть некоторые волнения по поводу ментальных атак, но это можно компенсировать артефактами. И все же, думаю, в его эволюции сыграло его путешествие вместе с Минаки Чикуном и Асу Итян. И даже не то, что он полностью ушел в физическую силу, а то, что он теперь по виду смахивает на приспешника этих двоих, заставляет меня чувствовать себя слегка одиноко. Может, мне стоило уделять ему больше внимания, теперь меня терзают отцовские проблемы. Ну да, сам я еще и года то не жил. Одними волнениями сыт не будешь. Ну да, оставим мое личное впечатление в стороне. Сегодня у нас 11-й день фестиваля, день закрытия. Раз уж последний день, на завтрак у нас было драконье мясо, чтобы восполнить силы, и, как и на открытии, Товарищи выстроились на внешнем тренировочном поле, где я, осмотрев строй, произнес благодарственную речь. Сейчас товарищей было больше 3000, вот только убавилось их почти на треть, то есть примерно 1000 выбыло. Благодаря отличной работе Сейо Самакуна и его отряда молитва, а также усиливающим естественную регенерацию весьма дорогим зельем, несмотря на множество самых разных ранений, в том числе переломы, раздавленные органы, вырванные конечности, даже при таком количестве опасных для жизни ранений, погибших не было. Вот только, на деле не все травмы так просто вылечить. Любая регенерация имеет свои пределы, а в этот раз, товарищи, которые куда слабее нас с Канами Тян и других из командного состава, благодаря плотному графику и накопившейся усталости, превысили способности собственного тела. Усталость, которая буквально пронизывает тело, а также сильный стресс и страх, для излечения требует определенного времени на отдых. И если исключить их, останется примерно 1000. Хотя я так и говорю, но это не значит, что оставшиеся 1000 в идеальном состоянии. Тут есть и раненые, да уставшие лица мелькают тут и там. Разница только в том, что они еще пока не дошли до своего предела. И все же, магическая сила, которая исходит от этих 3000, сейчас значительно возросла, а изъянов в их обычной стойке стало значительно меньше. Совершенством это не назовешь, но по сравнению с началом фестиваля, каждый из них поднялся на одну или две ступени выше. Среди них многие прошли при этом эволюцию, так что можно ждать хороших достижений во время священной войны. Но даже среди них, особенно следует отметить уровень роста молодых гоблинов и хобгоблинов. Благодаря быстрому повышению уровня, жира в их телах стало гораздо меньше, они покрылись мускулами, а выражения их лиц приняли бравый вид истинных воинов. До эволюции осталось совсем немного, так что надо слегка подкорректировать будущую программу тренировки и, несомненно, они станут отличным материалом. Покончив с благодарственной речью, после того как все, кроме оставшейся живой 1000, покинули внешнее тренировочное поле, я объяснил суть последнего мероприятия. На деле все просто. 10 из командного состава, отвечающие за мероприятие, будем сражаться против 1000. Стоя напротив выстраивавшихся рядами товарищей, на лице Дон Рыцаря появилось сложное выражение, а Мститель скорчил разочарованную рожу. Если с товарищами все понятно, но вот Дон Рыцарь-то почему? Быть может, он надеялся сразиться против нас. Видимо, то же самое и с Мстителем. Но тут-то все довольно очевидно. Прежде всего, Мстителю нужна сила, чтобы отомстить. А благодаря тайному расследованию я узнал, что цель его мести будет участвовать в священной войне, поэтому он еще более упорно желает силы. А значит, нужно исполнить это желание. Таким образом, Мститель и Дон Рыцарь будут за противоположную сторону, то есть примерно 1000 против 8 демонов. Отчаянный крик разнесся по великому лесу. Всегда бы они были такими бодрыми. Итак, было решено, сразу же начать. Естественно, мы будем сражаться не всерьез. Если мы станем серьезными, тут без жертв не обойдешься, так что большинство способностей под запретом и из вооружения только тренировочное деревянное оружие. И все же, разница в способностях просто подавляющая, но для настоящего боя, наоборот, неспособность преодолеть хотя бы такую разницу, ведет к провалу. Тем более что у нас-то оружие деревянное, поэтому товарищи могут просто попытаться сломать нам оружие. Вот только хотя оно и деревянное, но минимальным требованием для него было способность выдержать нашу силу и не развалиться. В итоге изготовлено оно было из крайне прочной древесины коричневато-цвета называемого эсаториду, растущего всего в одном месте в великом лесу. Тем более, я над ним еще и поколдовал, так что, по крайней мере, по прочности, вышло первоклассное оружие. К тому же я принял кое-какие меры от летальных последствий, а уж парочку переломов товарищам придется как-нибудь перенести. Таким образом, я стоял на поле битвы, размахивая 4 деревянными копьями. Одного этого хватает, чтобы большинство просто сдуло. Но противник был достаточно настойчив и даже успевал контратаковать, так что я слегка перестарался. Кроме того, в этот раз, детишки, переполненные рвением, направились ко мне, поэтому я тоже раззадорился. Надо им еще раз напомнить величие отца, поэтому я мягко и основательно им это объясню. Может, это отношения, построенные на насилии, но для демонического рода, думаю, это вполне обычное дело. Справа и слева от меня ожидали тяжеловесы Мина Кичи-кун и Асу Итян, сжимая в руках деревянные молоты секиру. Сорвавшись с места, они бросились вперед, игнорируя защиту и построение. Прорыв таких гигантов больше походил на природный катаклизм, сметающий любые попытки противостояния. И все же, возможно, благодаря опыту, полученному на фестивале, ряды товарищей редели значительно медленнее.